Джон Бойн. Мальчик на вершине горы. Моим племянникам Мартину и Кевину. Часть первая. 1936 год. Глава первая. Три красных пятнышка на носовом платке. Хотя папа Пьеро Фишера погиб не на Великой войне, мама Эмили всегда утверждала, что именно война его и убила. Пьеро был не единственный семилетний ребенок в Париже, у кого остался только один родитель. В школе перед ним сидел мальчик, который вот уже 4 года не видал матери, сбежавшей с продавцом энциклопедий. А главный драчун и задира класса, тот, что обзывал миниатюрного Пьеро козявкой, вообще обретался у бабки с дедом в комнатке над их табачной лавкой на авеню де ля Мот-Пике и почти все свободное время торчал у окна, бомбардируя прохожих воздушными шариками с водой и наотрез отказываясь признаваться в содеянном. А неподалеку на авеню Шарль-Флоке, в одном доме с Пьеро, но на первом этаже, жил его лучший друг Аншель Бронштейн с мамой, мадам Бронштейн. Папа у них утонул 2 года назад при попытке переплыть Ла-Манш. Пьеро и Аншель появились на свет с разницей в неделю и выросли практически как братья. Если одной маме нужно было вздремнуть, другая присматривала за обоими. Но, в отличие от большинства братьев, мальчики не ссорились. Аншель родился глухим, и друзья с малых лет научились свободно общаться на языке жестов, взмахами ловких пальчиков заменяя слова. Они и вместо имен выбрали себе особые жесты. Аншель присвоил Пьеро знак собаки, поскольку считал его и добрым, и верным. А Пьеро Аншелю, самому, как все говорили, сообразительному в классе, знак лисы. Они почти всегда были вместе. Гоняли футбольный мяч на Марсовом поле, вместе учились читать и писать, и до того крепка стала их дружба, что когда мальчики немного подросли, одному лишь Пьеро Аншель разрешал взглянуть на рассказы, которые писал по ночам у себя в комнате. Даже мадам Бронштейн не знала, что ее сын хочет стать писателем. «Вот это хорошо!» — протягивая другу стопку бумаг, показывал Пьеро. Его пальцы так и порхали в воздухе. «Мне понравилось про лошадь и про золото, которое нашлось в гробу. А вот это так себе», — продолжал он, отдавая вторую стопку. «Но только из-за твоего ужасного почерка я не все сумел разобрать. А это», — заканчивал Пьеро, размахивая третьей стопкой, как флагом на параде, — «это полная чушь. Это я бы на твоем месте выкинул в помойку». «Я хотел попробовать что-то новое», — показывал Аншель. Он ничего не имел против критики, но не понравившиеся рассказы защищал порою довольно яростно. «Нет», — возражал Пьеро, мотая головой, — «это чушь. Никому не давай читать, не позорься. Подумают еще, что у тебя шарики за ролики заехали». Пьеро тоже привлекала идея стать писателем. Но ему не хватало терпения сидеть часами, выводя букву за буквой. Он предпочитал устроиться на стуле перед Аншелем и, бурно жестикулируя, выдумывать что-нибудь на ходу или описывать свои школьные эскапады. Аншель внимательно смотрел, а после у себя дома перекладывал его рассказы на бумагу. «Так это я написал?» — спросил Пьеро, впервые получив и прочитав готовые страницы. «Нет, написал я», — ответил Аншель, — «но это твой рассказ». Эмили, мать Пьеро, уже редко упоминала в разговорах отца, хотя мальчик думал о нем постоянно. Еще 3 года назад Вильгельм Фишер жил с семьей, но в 1933, когда Пьеро было почти 5 лет, уехал из Парижа. Пьеро помнил, что отец был высокий и носил его по улице на плечах, а еще умел ржать, как лошадь, и временами даже пускался в галоп, отчего Пьеро непременно заходился в восторженном визге. Отец учил мальчика немецкому языку, чтобы тот не забывал свои корни, и всячески помогал осваивать пианино. Правда, Пьеро хорошо понимал, что по части исполнительского мастерства и в подметке папе не годится. Тот своими народными мелодиями часто доводил гостей до слез, особенно если еще и подпевал негромким, но приятным голосом, в котором звучали печаль и тоска по прошлому. Пьеро нехватку музыкальных талантов компенсировал способностями к языкам. Он без труда переключался с папиного немецкого на мамин французский. А коронным его номером было исполнение «Марсельезы» по-немецки и тотчас «Германия превыше всего» по-французски. Правда, гостей это иногда огорчало. «Больше, пожалуйста, так не делай, Пьеро», — попросила мама однажды вечером, когда его выступление привело к недоразумению с соседями. «Если хочешь быть артистом, научись чему-то другому. Жонглируй, показывай фокусы, стой на голове, что угодно, только не пой по-немецки». «А что плохого в немецком?» — удивился Пьеро. «Да, Эмили», — подхватил папа, который весь вечер просидел в кресле в углу, выпил слишком много вина и, как обычно, впал в хандру, вспомнив о всех тех ужасах, что вечно были при нем, не оставляли, преследовали. «Что плохого в немецком?» «Тебе не кажется, что уже хватит, Вильгельм?» Мама повернулась к нему, сердито подбоченясь. «Хватит чего? Хватит твоим друзьям оскорблять мою страну?» «Никто ее не оскорблял», — отрезала мама. «Просто люди никак не могут забыть войну, вот и все. Особенно те, чьи любимые так и остались лежать на полях сражений». «Но при этом они вполне могут приходить в мой дом, есть мою еду и пить мое вино». Папа дождался, пока мама уйдет на кухню, подозвал Пьеро и обнял его, привлекая к себе. «Настанет день, и мы вернем свое», — твердо сказал он, глядя мальчику прямо в глаза. «И тогда уже не забудь, на чьей ты стороне. Да, ты родился во Франции и живешь в Париже, но ты — немец, до мозга костей, как и я. Помни об этом, Пьеро». Иногда папа просыпался среди ночи от собственного крика. Его вопли эхом носились по пустым и темным коридорам квартиры. Песик Пьеро по кличке Д'Артаньян в ужасе выскакивал из своей корзинки, взлетал на кровать и, дрожа всем тельцем, ввинчивался к хозяину под одеяло. Тот натягивал одеяло до подбородка и сквозь тонкие стенки слушал, как мама успокаивает папу, шепчет: «Все хорошо, ты дома с семьей, это просто дурной сон». «Да, только это не сон», — ответил как-то отец дрожащим голосом, — «а гораздо хуже. Воспоминания». Бывало, что ночью Пьеро по пути в туалет видел из коридора: отец сидит на кухне, уронив голову на деревянный стол, и еле слышно что-то бормочет, а рядом валяется пустая бутылка. Тогда мальчик хватал бутылку и босиком несся вниз во двор и выбрасывал бутылку в мусорный бак, чтобы мама наутро ее не нашла. И обычно, когда он возвращался, папа каким-то образом уже оказывался в постели. На следующий день ни отец, ни сын словно бы ничего не помнили. Но однажды Пьеро, спеша во двор со своей ночной миссией, поскользнулся на мокрой лестнице и упал. Не ушибся, но бутылка разбилась, и, вставая, он наступил левой ногой на острый осколок. Морщась от боли, Пьеро вытащил стекляшку, однако из пореза так и хлынула кровь. Он допрыгал до квартиры, стал искать бинт, и тут проснулся папа и понял, чему стал виной. Продезинфицировав и тщательно забинтовав рану, он усадил сына перед собой и попросил прощения за то, что столько пьет. Затем, утирая слезы, сказал Пьеро, что очень его любит и подобных историй больше не допустит. «Я тоже тебя люблю, папа», — ответил Пьеро. «Но я люблю, когда ты катаешь меня на плечах, как лошадка, И не люблю, когда ты сидишь на кухне и не хочешь разговаривать ни со мной, ни с мамой. — Я тоже этого не люблю, — пробормотал папа. — Но иногда меня как будто бы накрывает черная туча, из которой мне никак не выбраться. Потому я и пью, чтобы забыть. — Что забыть? — Войну. Что я там видел? Он закрыл глаза и прошептал. Что я там делал? Пьеро сглотнул и спросил, хотя ему уже и не хотелось знать, «А что ты там делал?» Папа печально улыбнулся. «Неважно, что. Главное, на благо своей страны», — сказал он. «Ты ведь понимаешь, да?» «Да, папа». На самом деле Пьеро не очень-то понимал, о чем речь, но папа должен знать, какой он отважный. Я тоже стану солдатом, чтобы ты мной гордился. Отец посмотрел на сына и положил руку ему на плечо. «Главное — правильно выбрать сторону», — изрек он. И почти на 2 месяца забыл о бутылке. А потом, столь же стремительно, как и бросил, вернулась черная туча, запил снова. Папа работал официантом в местном ресторанчике. Уходил по утрам около 10, возвращался в 3 и снова уходил уже к вечерней смене. Однажды он вернулся в прескверном настроении и сказал, что к ним зашел пообедать некий папаша Жофре, причем уселся за его столик. Папа не собирался его обслуживать, но хозяин, мсье Абрахамс, пригрозил. Тогда, дескать, уходи и можешь не возвращаться. — А кто такой папаша Жофре? — спросил Пьеро. Он прежде не слышал этого имени. — В войну он был великим генералом, — ответила мама, вынимая из корзины груду белья и укладывая ее рядом с гладильной доской. — Наш герой. — Ваш герой, — уточнил папа. — Не забывай, что ты женат на француженке. Мама ожгла его сердитым взглядом. — Да, причем по любви, — отозвался папа. — Пьеро, я тебе не рассказывал, как впервые увидел маму. 2 года после Великой войны. Договорился встретиться с сестрой в ее обеденный перерыв. Сестра работала в магазине. Я зашел за ней и увидел, что она разговаривает с новой помощницей. Та ужас до чего стеснялась. Всего 1 неделю, как поступила на службу. Я только глянул на нее и сразу понял, вот моя будущая жена. Пьеро улыбался. Он любил, когда отец рассказывал такие истории. И вот открыл я рот, а сказать ничего не могу. Мозги как будто отключились. Стою, пялюсь на нее и молчу. Я думала, с ним удар. Мама тоже улыбнулась воспоминаниям. «Беатрис, пришлось потрясти меня за плечи», — сказал папа и расхохотался над собственной глупостью. «Если бы не твоя сестра, я бы ни за что не пошла на свидание с тобой», — прибавила мама. «А она мне говорит, лови момент, он, мол, не такой болван, каким кажется». «А почему мы не видимся с тетей Беатрис?» — спросил Пьеро. За жизнь он несколько раз слышал ее имя, но никогда не встречал. Она не приезжала в гости и не писала им. «Не видимся, и все», — отрезал папа. Его лицо изменилось, улыбка пропала. «Но почему?» «Не приставай, Пьеро», — прикрикнул он. «Да, Пьеро, не приставай», — повторила мама, и ее лицо тоже затуманилось. «Потому что у нас так принято. Мы гоним тех, кого любим, не говорим о важных вещах и ни от кого не принимаем помощи». И вот так в мгновение ока хорошее настроение оказалось испорчено. «Он жрет, как свинья», — сказал папа через 2 минуты, присев на корточки и заглядывая Пьеро в глаза. Потом скрючил пальцы, изображая когти. «Папаша Жофре, в смысле. Как крыса, которая вгрызается в кукурузный початок». Папа бесконечно жаловался на низкую зарплату. На мсье и мадам Абрахамс, якобы разговаривающих с ним свысока, на парижан, которые с каждым днем все больше скупятся на чаевые. «Потому у нас денег и нет», — ворчал он. «Кругом одни скопидомы, особенно евреи. Те вообще жматье. А у нас в ресторане их вечно битком, потому что во всей Западной Европе, видите ли, никто, кроме мадам Абрахамс, не умеет так готовить латкес и фаршированную рыбу». «Аншель — еврей», — тихо заметил Пьеро. Он часто видел, как его друг с матерью по воскресеньям идут в храм. «Что ж, встречаются среди них и хорошие. Вот Аншель, к примеру», — пробормотал папа. «Знаешь поговорку? В каждом стаде найдется хоть одна паршивая овца. Ну, а тут наоборот». «Денег у нас нет», — перебила мама, — «потому что ты все спускаешь на вино. И не надо плохо говорить о соседях. Вспомни, как...» «Думаешь, я это купил?» Отец взял бутылку и показал матери этикетку. Это домашнее вино подавали в ресторане мсье Абрахамса. «Твоя мать жуть какая наивная», — добавил он по-немецки, обращаясь к Пьеро. Тот, вопреки всему, любил проводить время с отцом. Раз в месяц папа водил его в сад Тюильри и рассказывал, как называются деревья и другие растения, обрамляющие дорожки, объяснял, как они меняются от сезона к сезону. «Дедушка и бабушка, — говорил папа, — были настоящие фермеры и неустанно возделывали землю». «Но, понятное дело, всего лишились», — прибавлял он. «Хозяйство у них отобрали. Труд всей жизни на смарку. Они так и не оправились от удара». По дороге домой он покупал мороженое у торговца на улице. Один раз Пьеро мороженое уронил, но папа отдал ему свое. Именно такие моменты мальчик старался вспоминать, если дома случались скандалы. Несколько недель спустя у них в гостиной разгорелся спор. Соседи, не те, которым не нравилось, что Пьеро поет «Марсельезу» по-немецки, а другие, завели беседу о политике. Голоса звучали все громче, на свет выволакивались старые обиды, и после ухода гостей родители поссорились. «Если бы только ты перестал пить!» — кричала мама. — Алкоголь превращает тебя в чудовище. Разве ты не понимаешь, что обижаешь людей? — Я пью, чтобы забыть, — орал папа. — Ты не видела того, что видел я. У тебя эти картины не мелькают перед глазами днем и ночью. — Но это же было так давно! Эмили шагнула к нему, хотела взять за руку. — Пожалуйста, Вильгельм, я знаю, как тебе тяжело, но, может быть, это от того, что ты не хочешь разумно все обсудить. Если бы ты разделил со мной свою боль...» Маме не удалось договорить, потому что в следующий миг папа совершил очень-очень плохой поступок. Такое впервые случилось 3-4 месяца назад, и папа клялся, что это не повторится, но с тех пор уже трижды нарушал обещание. А мама Пьеро, хоть и очень страдала, всегда находила мужу оправдание. «Ты не должен его осуждать», — сказала мама, обнаружив, что сын, видевший отвратительную сцену, рыдает у себя в комнате. «Но он тебя обижает». Пьеро поднял на нее заплаканные глаза. Д'Артаньян с кровати смотрел то на него, то на Эмили, а потом спрыгнул и уткнулся носом в бок сидящему на полу хозяину. Песик всегда знал, когда Пьеро плохо. «Он болен», — Эмили потрогала щеку. «А любимым людям во время болезни обязательно нужно помогать, пока они не выздоровеют, если они принимают нашу помощь. А если нет...» Она глубоко вздохнула и продолжила. «Пьеро, как ты отнесешься к тому, что мы уедем?» «Все вместе?» Она покачала головой. «Нет, только ты и я. А папа?» Мама вздохнула. Пьеро видел, как ее глаза медленно наполняются слезами. «Я знаю одно», — проговорила она, — «дальше так продолжаться не может». В последний раз Пьеро, которому недавно исполнилось 4, видел отца в мае как-то вечером. Было тепло, на кухне опять валялись пустые бутылки, А папа кричал, бил себя ладонями по вискам и стонал: «Они здесь, они всегда здесь, они придут и мне отомстят!» Пьеро совершенно ничего не понимал. Папа принялся без разбору хватать с буфета посуду и швырять на пол. Тарелки, миски, чашки осколками брызгали в разные стороны. Мама, ломая руки, умоляла отца успокоиться, но он ударил ее в лицо кулаком и заорал пуще прежнего, причем что-то такое чудовищное, что Пьеро закрыл уши ладонями и вместе с Д'Артаньяном убежал к себе. Оба забились в шкаф. Пьеро колотила дрожь, но он старался не плакать. А песик, не выносивший криков и ссор, поскуливал и комком жался к хозяину. Пьеро сидел в шкафу очень долго, ждал, когда в доме стихнет, и только потом вылез. Отец куда-то исчез, а мама с измазанным кровью сизым лицом неподвижно лежала на полу. Д'Артаньян осторожно приблизился и начал лизать ее в ухо, пытаясь разбудить, а Пьеро застыл и лишь с ужасом смотрел на мать. Собравшись с духом, он побежал к Бронштейнам и, не в силах ничего объяснить, показал наверх. Мадам Бронштейн, видно, слышала скандал, но боялась вмешаться, а сейчас кинулась на второй этаж, перепрыгивая через 2-3 ступени. Пьеро, между тем, глядел на своего друга, и один мальчик не мог говорить, а другой — слышать. И Пьеро жалел, что не может сбежать из своего мира в чужой и там получить хоть какое-то облегчение. Несколько месяцев от папы не было известий. Пьеро очень хотел и одновременно очень страшился его возвращения. Но однажды утром им с мамой сообщили, что Вильгельм упал под поезд, следовавший из Мюнхена в Пенсберг, в город, где отец родился и провел детство. Пьеро скрылся в своей комнате, запер дверь, поглядел на собаку, дремавшую на кровати, и необычайно спокойно произнес: «Папа теперь смотрит на нас сверху, Д'Артаньян, и он еще обязательно будет мной гордиться. Обещаю». Мсье и мадам Абрахамс предложили Эмили место официантки, что, по словам мадам Бронштейн, было вовсе не так уж и кошерно, ведь ей отдавали работу ее же покойного супруга. Но мама, понимая, что без денег не прожить, с благодарностью согласилась. Ресторанчик находился на полдороги от дома до школы. Во Франции дети ходят в школу с 3-4 лет, на самом деле это не школа, а разновидность детского сада. Поэтому всю вторую половину дня Пьеро читал или рисовал в комнатке на нижнем этаже ресторана. Служащие приходили и уходили, отдыхали там в свой перерыв, сплетничали о посетителях, старались развлечь Пьеро. Мадам Абрахамс обязательно приносила ему тарелку с блюдом дня и креманку мороженого на десерт. 3 года Пьеро едва ли не жил в этой комнатке. Мама наверху обслуживала столики, а он, хоть никогда и не говорил об отце, думал о нем каждый день, представлял: вот папа стоит здесь, вот переодевается утром в униформу, вот подсчитывает вечером чаевые. Много позже, оглядываясь на свое детство, Пьеро не знал, что и думать. Настолько все казалось противоречиво. Да, он страшно тосковал по отцу, но у него было много друзей, ему нравилась школа, и с мамой они жили душа в душу. Париж процветал, улицы кишели народом, пульсировали энергией. Но в 1936 году день рождения Эмили, обещавший много веселья, обернулся трагедией. Вечером мадам Бронштейн и Аншель поднялись к ним с маленьким тортом, чтобы поздравить новорожденную, и Пьеро с другом жевали уже по второму куску, когда вдруг ни с того ни с сего мама раскашлялась. Вначале Пьеро подумал, что она подавилась тортом, но кашель не унимался. Мадам Бронштейн принесла стакан воды, мама попила и вроде бы затихла, но глаза у нее оставались красными, и она прижимала руку к груди, словно там что-то болело. — Все хорошо, — сказала она, едва задышав нормально. — Простыла, видно. — Но, милая, — Мадам Бронштейн, побледнев, показала на льняной платок в руках Эмили. Пьеро глянул и раскрыл рот. В центре платка алели три пятнышка крови. Мама уставилась на них, а потом, скомкав платок, сунула его в карман. Осторожно взялась за подлокотники, встала с кресла, оправила платье и криво улыбнулась. — Эмили, с тобой точно все в порядке? — спросила мадам Бронштейн, тоже встав. И мама Пьеро поспешно кивнула. — Пустяки, — ответила она. — Ангина, наверное. Вот только я немножко устала, мне надо бы поспать. Огромное спасибо за торт и что вы обо мне вспомнили. Но если вы с Аншелем не возражаете... — Конечно, конечно. Мадам Бронштейн, подталкивая Аншеля в спину, заторопилась к двери. Раньше Пьеро не замечал за ней такой прыти. — Если что понадобится, топни пару раз, я тотчас прибегу. В тот вечер и еще несколько дней мама не кашляла, но вскоре, обслуживая посетителей, почти потеряла сознание, и ее принесли вниз, туда, где Пьеро играл в шахматы с одним официантом. Лицо матери было серым, и платок не в пятнышках крови, как раньше, а красный весь. Пот тек по лбу, по щекам. Доктор Шибо, едва взглянув на больную, вызвал скорую. Уже через час мама лежала на койке в больнице «Отель Дье де Пари», и врачи, осматривая ее, тревожно перешептывались. Ночь Пьеро провел у Бронштейнов, валетом в кровати с Аншелем, а Д'Артаньян посапывал на полу. Пьеро умирал от страха и очень хотел обо всем поговорить с другом, но в темноте от его блестящего знания языка жестов не было никакого проку. Неделю он ежедневно навещал маму, и с каждым разом ей дышалось все труднее. В воскресенье он был с ней один, когда ее дыхание начало замедляться, а потом и вовсе остановилось. Пальцы, сжимавшие ладошку сына, обмякли. Глаза сделались неподвижны, а голова соскользнула с подушки. Пьеро понял, что мама умерла. Пару минут он сидел абсолютно неподвижно. Затем встал, бесшумно задернул вокруг койки занавески, снова сел на стул, схватился за руку матери и держал крепко-крепко, не отпуская. Наконец пришла пожилая медсестра, сразу все поняла и сказала, что умершую следует перенести в другое место, подготовить для похорон. Услышав это, Пьеро разрыдался, и ему казалось, что слезы будут литься вечно. Он цеплялся за тело матери, медсестра его утешала. Он плакал долго и никак не мог успокоиться, а затихнув, почувствовал, что внутри у него как будто бы все сломалось. Так больно ему еще не бывало ни разу. «Пусть с ней останется вот это». Пьеро вынул из кармана папину фотокарточку и положил на кровать рядом с мамой. Медсестра кивнула и пообещала проследить, чтобы снимок не потерялся. — Надо кому-нибудь позвонить. У тебя есть родные? — спросила она. — Нет, — замотав головой, ответил Пьеро. Он очень боялся посмотреть ей в глаза и увидеть там жалость или безразличие. — Никого нет. Только я. Я теперь один.